Ну что за отвратительный заколдованный круг? Жизнь и смерть. Уходит мой отец, зарождается новая жизнь. Тот, кого я толком не знал, замещается тем, кого я, скорее всего, никогда хорошо не узнаю. Кем я не стану точно, так это копией моего отца. Как она могла такое сказать? Я ненавижу эту ее манеру, будто бы размышлять вслух, словно бы она давно ходит, думает над вещами, в которых я не бум-бум, и вдруг решает поделиться со мной плодами своих раздумий. Не всеми, конечно, а так крупицами, полунамеком, чтобы мне было над чем поломать голову, стремясь дорисовать всю картину. Этим приемчиком она, однако, злоупотребляет. Надо будет при встрече посоветовать ей, что ли, подтереться своими сентенциями. Лосенка будут звать Бонго, как моего отца, осеняет меня, пока я бреду в сторону леса. Хотя отца звали не Бонго, лосенок получит такое имя в честь отца. Бывают в жизни моменты, когда человек обязан мыслить широко и видеть такого рода взаимосвязи. В рюкзаке у меня молоко, мука, яйца, растительное масло и прочие предметы первой необходимости. Но главное, конечно, молоко. И лото с животными, которое я выменил в книжном магазине. Оно потянуло всего-то на полкило. Лосятина — товар универсальный, она годится на все. Но, кстати, о молоке. Я останавливаюсь на опушке леса и выдуваю литр молока, мысленно прощаясь с последними городскими домами. Пакет я аккуратно складываю и беру с собой на растопку. Фактически я живу в каких-то сотнях метров от опушки леса, но здесь никто не появляется, народ ходит по дорожкам. Ими тут все изрезано, сотни дорожек проложены во всех направлениях. В общем-то, мое в лесу довольно условно, но получается как в чаще, потому что ко мне никто не забредает. Владелец леса, Левеншольд, обо мне не знает. По закону палатка может стоять на одном месте трое суток, моя простояла почти 200. Левеншольд бы, я думаю, огорчился. Респектабельные сторонники Хёре, правой консервативной партии, совершают в моем лесу воскресный мацион и выгуливают собак. Меня они в упор не видят, хотя проходят буквально в 50 метрах от палатки. Но ведь они всегда в заботах, всегда держат курс на Ветта-Коллен, чтобы полюбоваться оттуда на город и в очередной раз убедиться, что по-прежнему проживают в одном из лучших районов города. Где же меня заметить? Пока они обдумывают свои насущные проблемы, не вложить ли еще денег в стабильный паевый фонд и не пора ли уже принудить соседа спилить ветку, которая закрыла несколько миллиметров их драгоценного вида на фьорд и заслонила 5 сада от солнца, я сижу в своей палатке и, ох, как не люблю этих господ правых консерваторов. А им это невдомек, что меня особо радует. Я даже удовольствие получаю. Странно. Наверное, прятаться приятно просто само по себе. Древняя первобытная радость, что тебя не видит. Сжаться, затаиться, как мышка, и думать, что тебя никогда не найдут. Это бодрит. При виде меня Бонго чуть не сошел с ума от счастья, и остаток дня мы провели в палатке. Играли вдвоем в лото, нежились. Мне сразу вспомнилось школьное ничего не делание на пару с закадычным другом. Ты просто проводишь с кем-то вместе время, болтаешь о пустяках. Жаль только, Бонго слаб в лото. Если он хочет, чтобы я согласился сыграть с ним еще раз, он должен поднапрячься. Я нарочно выбрал лото с животными, чтобы уравнять наши шансы. Но пока я заполняю поле за полем лисами, бурундуками, белками и горлицами, Бонго сидит без единой карточки. Можно подумать, он не в силах запомнить, где лежат карточки. Я вместо него тычу в них, ожидая, что он подаст мне знак голосом или кивнет, или еще как. Но нет. Ни звука, ни кивка. «Ох, Бонго, Бонго», — говорю я, — «не быть тебе отличником. Зато ты настоящий друг и теплая подушка». «Баста, отныне я денег больше не зарабатываю», — говорю я Бонго, валяясь в палатке и наслаждаясь победой. Он переживает проигрыш с полнейшим спокойствием, этого у него не отнять. Никакого тебе раздутого самолюбия или забота престижа. А я из человека, думающего в первую очередь о деньгах, превратился в бессребреника. Насколько это позволяет наша культура. Все студенческие годы я думал о деньгах и заработках, и смотрел на тех, кто учится младенежным специальностям, как на блаженных.